Люди синдиката некоторое время не отвечали. Стояли, как истуканы. Игорь догадывался, что они обсуждают ситуацию через второй слой. Однако выглядело все так, словно постановка вопроса боярина заставила их зависнуть. 15, наконец проговорил Угрюмый. Он, вероятно, отвечал в этом трио за финансы и принятие решений. «И один месяц на возврат денег за товар!» «Черт из два!» Большую часть жизни изгнанник прожил на границе с Маньчжурией, и хотя не был частым посетителем торговых центров и рынков, торговаться умел прекрасно. Пусть бы и не понимал еще покупательской возможности здешней валюты. 11 за операцию и 2 месяца на долг. В конечном итоге сошлись на 13 тысячах за удаление импланта и 50 днях на возврат долга и процентов по нему. Сумму путешественник оспаривать не пытался. Сперва нужно было выжить, а потом считать деньги. Обсудив место и время операции, через 2 дня в родном улье Игоря, а также назначив Оберта казначеем по сделке, светить перед преступниками свои возможности Игорь не собирался, стороны разошлись вполне довольные заключенными договоренностями. По крайней мере, синдикатовцы смотрели на боярина с невольным уважением. Хищники почувствовали другого хищника. «Прости!» — Николай, едва войдя в комнату, принялся извиняться. «Я не думал, что так выйдет!» «Да ты-то откуда мог знать?» — отмахнулся изгнанник. «Грехи прошлого, как выясняется, о которых я даже не помню. Сам-то не жалеешь, что ввязался. Я так полагаю, на такой риск ты не рассчитывал, когда решил помочь коллеге». «Да ты что? Конечно нет! Это же самое интересное, что произошло в моей жизни!» Сосед произнес это с таким жаром, что сомнений в его искренности у Игоря не осталось. Он только головой покачал, мол, ну-ну, смотри, потом не пожалей. Самое интересное, надо же. А спустя миг, проанализировав собственные ощущения, понял, что и сам недалек от такой оценки. Не такой, конечно, высокой. Были у него в жизни и более интересные события. Но сам факт того, что он снова боролся, строил планы и ходил по самому краю смерти, делал его живым. Каждый день может стать последним. Враги сильны, обстоятельства неумолимы. Вот в каких условиях человек способен раскрыть свой потенциал. Бросить вызов себе и всему миру и получить единственный честный ответ на вопрос: «Чего ты на самом деле стоишь?» Это и была настоящая жизнь в понимании бывшего наследника княжеского престола. При этом совершенно неважно, где она проходила – в реальности или в виртуале. Эта простая мысль неожиданно вдохновила Игоря. Он хлопнул соседа по плечу. «Ну что ж, если ты по-прежнему со мной, то давай обсудим планы дальнейших действий. Суть в том, что я хочу взять под контроль данж древний, а потом немного расширить владение». Сосед долго не мог взять в толк, зачем боярину вся эта морока с титулами, ленами и вассальными клятвами. Рейды, грид, фарм – а это игроку было понятно и близко. Гильдии и их воины за зоны влияния – тоже, хотя он и держался от них в стороне. Государства в играх тоже имелись, они даже сотрудничали или конфликтовали друг с другом, но это были прописанные игровой механикой территории, основным предназначением являлось создание более-менее правдоподобной атмосферы. А вот идея личных владений игрока Оберту показалась странной. Но не мог он понять, зачем создавать в пограничье собственное государство с игроком во главе и неписями в качестве подданных. А когда наконец сообразил, какие это открывает перспективы, долго прыгал вокруг Игоря и кричал, что тот долбанный гений. Хотя ничего ведь нового боярин не придумал. Взял кальку собственного мира, совместил ее со здешними реалиями, ну и дар еще приложил. И все. Было, конечно, приятно мнение соседа, но вот кем-кем, а гением изгнанник себя точно не считал. Скорее администратором. Не без способностей. Кому, например, судьбой отведено зарабатывать упорным трудом, кому вспышками озарения, а его жизнь всегда была связана с управлением людьми. Конечно, он больше привык к реальным, а не цифровым подданным, но тут уж, как говорится, выбора не было. Начать решили сразу же, не откладывая в долгий ящик. За 2 дня до назначенной операции как раз можно было привести древний к вассальной клятве.